Истории госпожи Сурчихи. Дерево желаний. Часть четвертая. Если бы я так не устал, я бы и сам загадал желание, как следует подкрепиться. К началу лета олень Оскар, охранник дерева желаний, совершенно выбился из сил. Он сидел, развалившись в кресле, и вспоминал все, что случилось с ним за прошедший год. В декабре он ненадолго съездил в Сладкоежку, где жил брат Лулы. Путешествие по железной дороге Крайнего Севера на поезде «Звезда Зеленого Бора» оказалось приятным. Однако, добравшись до цели, он был вынужден потратить немало времени, чтобы найти кота и уговорить его на поездку. Орешка Лулы оказалось недостаточно, чтобы оплатить два билета, так что оленю пришлось потратить часть собственных сбережений, чтобы кот не отказался сопровождать его. В феврале олень занимался поисками дерева для мало и бедных осиротевших зверюшек и так вымотался, что чуть было не пропустил недавно освободившийся большой бук, росший буквально у него под носом. Орешек, который он оставил в качестве залога госпоже Сороке, заставив ее поклясться, что она никому не разболтает его секрет, позволил ему забронировать дерево на необходимый срок. В мае, получив плату от Августины, олень бросился покупать семена травы для салатов, которые так любили маленькие подопечные Мало, и, как только позволила погода, посеял их в саду ежа. А в июле, когда Оскар закрывал свою контору, он увидел, что к нему направляются Лола, Августина и Мало с полными корзинками печенья с вареньем. Он понял, что о его секрете стало известно всем. А может быть, просто дерево подслушало его мысли?